Глава 7. 29 октября происходила наша последняя диктовка. Роман «Игрок» был закончен. С 4 по 29 октября, то есть в течение 26 дней, Федор Михайлович написал роман в размере 7 листов в 2 столбца большого формата, что равняется 10 листам обыкновенного. Федор Михайлович был чрезвычайно этим доволен и объявил мне, что, сдав благополучно рукопись Тиловскому, намерен дать в ресторане обед своим друзьям – Майкову, Милюкову и другим, и заранее приглашает меня участвовать в пиршестве. «Да были ли вы когда-нибудь в ресторане?» – спросил он меня. «Нет, никогда». «Но на мой обед приедете? Мне хочется выпить за здоровье моей милой сотрудницы. Без вашей помощи я не кончил бы романа вовремя». «Итак, приедете?» Я отвечала, что спрошу мнение моей матери, а про себя решила не ехать. При моей застенчивости я имела бы скучающий вид и помешала бы общему веселью. На другой день, 30 октября, я принесла Федору Михайловичу переписанную вчерашнюю диктовку. Он как-то особенно приветливо меня встретил, и даже краска бросилась ему в лицо, когда я вошла. По обыкновению мы пересчитали переписанные листочки и порадовались, что их оказалось так много, больше, чем мы ожидали. Федор Михайлович сообщил мне, что сегодня перечитает роман, кое-что в нем исправит и завтра утром отвезет Стиловскому. Тут же он передал мне 50 рублей условленной платы, крепко пожал руку и горячо поблагодарил за сотрудничество. Я знала, что 30 октября – день рождения Федора Михайловича, а потому решила заменить мое обычное черное суконное платье лиловым шелковым. Федор Михайлович, видевший меня всегда в трауре, был польщен моим вниманием, нашел, что лиловый цвет мне очень идет, и что в длинном платье я кажусь выше и стройнее. Мне было очень приятно слышать его похвалы, но удовольствие мое было нарушено приходом вдовы брата Федора Михайловича, Эмилии Федоровны, приехавшей поздравить его с днем рождения. Федор Михайлович нас познакомил и объяснил своей невестке, что благодаря моей помощи он успел кончить роман к сроку и тем избежать грозившей ему беды. Несмотря на эти слова, Эмилия Федоровна отнеслась ко мне сухо и высокомерно, чем меня очень удивило и обидело. Федору Михайловичу не понравился нелюбезный тон его невестки, и он стал ко мне еще добрее и радушнее. Предложив мне просмотреть какую-то только что вышедшую книгу, он отвел Эмилию Федоровну в сторону и стал показывать ей какие-то бумаги. Вошел Аполлон Николаевич Майков. Он раскланялся со мной, но меня, очевидно, не узнал. Обратившись к Федору Михайловичу, он спросил, как подвигается его роман. Федор Михайлович, занятый разговором с невесткой, вероятно, не расслышал вопроса и ничего ему не отвечал. Тогда я решилась ответить за Федора Михайловича и сказала, что роман окончен еще вчера и что я только что принесла переписанную последнюю главу. Майков быстро подошел ко мне, протянул руку и извинился, что сразу не узнал. Объяснил это своей близорукостью, а также тем, что в черном платье я показалась ему ниже ростом. Он стал расспрашивать о романе и спросил мое мнение. Я с восторгом отозвалась о новом, ставшем столь дорогим мне произведении. Сказала, что в нем есть несколько необыкновенно живых и удавшихся типов – бабушка, мистер Астлей и влюбленный генерал. Мы проговорили минут 20, и мне так легко было разговаривать с этим милым, добрым человеком. Эмилия Федоровна была удивлена и даже несколько шокирована вниманием ко мне Майкова, но сухость тона не изменила, считая, вероятно, ниже своего достоинства отнестись с добрым вниманием к стенографистке. Майков скоро ушел. Я последовала его примеру, не желая переносить высокомерное отношение ко мне Эмилии Федоровны. Федор Михайлович очень уговаривал меня остаться и всячески желал смягчить неделикатность своей невестки. Он проводил меня до передней и напомнил мне обещание пригласить его к нам. Я подтвердила приглашение. «Когда же я могу приехать? Завтра?» «Нет, завтра меня не будет дома. Я звана к гимназической подруге. Послезавтра?» «Послезавтра у меня лекция стенографии. Так значит, 2 ноября?» «В среду 2 я иду в театр». «Боже мой, у вас все дни разобраны. Знаете, Анна Григорьевна, мне думается, что вы это нарочно говорите. Вам просто не хочется, чтобы я приезжал. Скажите правду». «Да нет же, уверяю вас, мы будем рады вас у себя видеть. Приезжайте 3 ноября, в четверг, вечером, часов в 7. Только в четверг. Как это долго! Мне будет без вас так скучно!» Я, конечно, приняла эти слова за милую шутку.